Он тяжело приподнялся на локте, отогнул матрац, сунул туда руку, ощупал доски. Затем достал черный кошелек, в котором он держал ключ от сейфа. Отец зажал кошелек в руке и упал на подушку обессиленный, но все же подмигнул мне. Его легкие работали как меха. Я молча подождал, пока он не соберет силы. Немного спустя он сделал мне знак придвинуться. Я наклонился и ощутил смрад его тела. «Евангелие», — сказал он, — «кое-что скажу тебе, и не вздумай говорить нет». «И не думаю, па». «Посмотрим, надо кое-что сделать». «Сделай все, что хочешь, па». «Посмотрим, посмотрим». «Я слушаю, па. Не приподнимайся». Не суйся со своими приподниманиями. Слушай и запоминай. Я прошу тебя сделать только одно. Никому не говори, ни Майклу, никому. Много врагов, понимаешь?» «Да». «Надеюсь. Ну, теперь скажи, что сделаешь?» «Сделаю что?» «Говори, что тебе сказано». «Сделаю, па». «Поклянись». «Клянусь». «Я не хочу умирать в этой дыре. Я не хочу, чтобы мой труп был здесь, чтобы меня похоронили здесь. Я в твоей власти, Евангелие». «Хорошо, па, хорошо. Я хочу хоть на 5 минут». «Ну, что, па, что на 5 минут?» «У меня еще есть сила. Другим я не показываю. Тебе покажу». Он схватил мою руку и изо всех сил сжал ее. Все его тело передернулось, лицо напряглось и побагровело. Затем он упал на подушку, широко открыв глаза и глядя в потолок. «Видел?» — прошептал он. «Видел?» «Да, па, видел». «Хочу только на 5 минут». «Что на 5 минут, па?» «Здесь не тюрьма, так? И если я не хочу быть здесь, то они не имеют права, так?» «Так. Здесь не тюрьма». «Тогда скажи, почему я вынужден запираться и шептать, как сирийский сводник? Шепот съедает мою силу. Ближе, ближе, богатенький, наклонись. Шекспир! Мне надоело шептать, не обижайся». Я придвинул свою голову вплотную к его. «Я хочу еще раз увидеть Анатолию», — прошептал он. Я промолчал. «Слышишь, Евангелие, всего на 5 минут!» «Да, па, я все подготовил, ты понимаешь?» «Да, па, билет заказан. Вчера ночью сам ходил куда следует и сделал все, что надо. Тебе осталось только сходить в кассу и купить его. Билет сунь во внутренний карман и принеси мне. Во внутренний карман, ты слышишь?» «Да, па. А завтра вечером мы тронемся отсюда. Тихонечко выйдем, прыг в такси. Но никаких «но». Они меня ждут». «Кто?» «Мои друзья в Анатолии. Там, на холме, неподалеку от моего дома, есть сад. Вот там он и ждет». «Кто?» «Какая тебе разница, кто? Ты что, из ФБР?» «Па, я только хотел спросить, откуда ты знаешь, что тебя ждут?» «Я говорил с ними». «Каким образом?» «Какая разница, каким? Откуда я знаю? Что я, ФБРовец, что ли? Я устал. А здесь... Он разжал кулак. Возьми кошелек. Я взял. Возьми, Евангелие. Уже взял. Хороший мальчик. Внутри страховка. Ты идешь в агентство, отдаешь и получаешь наличные. Затем в кассу и покупаешь билет. Какая компания? Что? Какая авиакомпания? Вчера ночью я сам все организовал. Постой, я вспомню. Вспомню, не волнуйся. Он захлопал глазами, с ужасом думая, что не вспомнит название авиакомпании. «Евангелие», — сказал он, чуть не плача, — «я записал на бумажке. Достань из пижамы, из кармана». «Не ТВА, случайно?» «Точно!» — воскликнул он. «Она самая, завтра вечером. Ступай в кассу, место уже зарезервировано». Он откинулся и подождал, пока энергия капля за каплей не перетечет в резервуар его силы. На его щеках горел румянец, а глаза лихорадочно блестели. «Евангелие, я не желаю слышать «нет» ни от тебя, ни от других. Ты сажаешь меня в самолет? Все!» Воинственность всколыхнула его. Щеки загорелись. Я подумал, «Боже! Он ведь еще способен на перелет, способен, черт меня побери!» И хотя протянуть он мог еще недолго, может, как он сказал, 5 минут, может, день, может, неделя, но если бы только 5 минут. «Евангелие, сейчас июнь, так?» «Да, па, только начался». «Рай! В июне чистый-чистый снег тает и стекает с гор вниз. Ручьи соединяются в потоки и не спадают со скал. Шум воды слышен даже по ночам. Ты не слышал, какой это шум? Да что там? Ты думаешь, в городе вода? Да? Ни глотка нельзя выпить с удовольствием. Одна хлорка». Он пожевал губами и сплюнул. Это снова утомило его, и он затих на время. «У этого человека есть сад», — продолжил он. «Он турок, но славный человек. Старый мой друг. У него есть все фрукты. Зимой он живет в каменном доме на склоне холма и присматривает за садом. Летом деревья плодоносят одно за другим. Каждую неделю одно за другим. Фрукты на деревьях созревают, и все лето у него свежие плоды. Сейчас июнь, и у него абрикосы. Я хочу сесть под дерево, медленно притянуть к себе ветку и сорвать абрикос. Срываешь их легко, потому что они созрели. Не то, что здесь, на вид спелый, а вкуса нет. Я хочу посидеть с этим турком, со стариком, я ведь тоже старик, кушать абрикосы и наслаждаться покоем. Это последнее, чего я хочу. Последнее, чего я прошу».